Глава 21. Когда-нибудь эта больница ее доконает. Дарья лежала, повернувшись к стене, чтобы избежать раздражающих своей пустотой разговоров с соседкой. Марья Сергеевна, словно назойливый комар, беспрерывно жужжавший в ухе, оказалась из тех назойливых, словоохотливых женщин, которых хочется послать далеко-далеко после пары дней общения с ними. Дашке не нужны разговоры. Ей нужна помощь. Нужен человек, который принесет сок, фрукты, плитку шоколада. Нужны шампунь, в конце-то концов. Приятельница с работы приходила дважды, но уходила, поджав губы, недовольная ее требовательностью. Не нравились ей Дашины просьбы. Не нанималась она бегать для больной по магазинам. Ладно, Дарья не будет больше никого просить, обойдется тем, что есть, и постарается дальше устроить жизнь так, чтобы никогда и ни у кого не просить помощи. Трудно это сделать? Да. Возможно это сделать? Ответ тот же. Значит, сделает. Дайте только выбраться отсюда. Дарья повернулась на постели, собираясь встать. Поковыляет немного по коридору. Лежать больше нет сил. Бросила взгляд на соседку. Та, понимающе кивнула, помогла подняться. «За что ж тебя Бог-то наказал, а? Навредила, поди кому-нибудь. Парня чужого увела. Признавайся», — хохотнула Марья Сергеевна. Даша кинула ее мрачным взглядом. На дурацкие вопросы она не отвечает. «Наказал, точно тебе говорю. Знаю один такой случай». Про случай Дарья не дослушала. Вышла в коридор и присела на диванчик под хилой низкорослой пальмой, которую, похоже, никто не любил, как и ее, Дашку. Вздохнув, потерла больную ногу. Кость срасталась плохо, и у нее еще долго не получится обходиться без посторонней помощи. Поневоле тут вспомнишь Игоря, заботливый был гад. Мать, что ли, это так воспитала, что женские просьбы парня не раздражали? В этом его плюсик. Возможно, единственный. А Дарье нужен мужчина, у которого гораздо больше этих плюсов, и желательно побыстрее. Вот такой, например, нужен, как этот молодой доктор, прошествовавший мимо. Она уже видела его в травматологии. «Простите, пожалуйста!» — крикнула ему в спину. «Вы не поможете мне?» Божечки, что она несет? Но слова вырвались сами. Наверное, она очень хочет видеть рядом с собой приличного мужчину, и подсознание за нее самостоятельно все решило. У Дарьи умное подсознание, и оно понимало ее без слов. «Вы хотите встать?» Доктор обернулся и, оценив ситуацию, шагнул к ней. Приблизившись, он склонился над Дашкой, всем своим видом выражая желание помочь. Воротничок его свежей сорочки под белым халатом выглядел идеально, слишком идеально. «Значит, женатик». Дарья считывала людей как дипломированный психолог. Впрочем, таким мужчинам быстро надоедают их заботливые образцовые жены, и они начинают крутить головами в поисках более интересных подруг. «Да, помогите мне встать и дойти до палаты», — лучезарная улыбка сопроводила Дашины слова. По коридору шли медленно. Спешить не в ее интересах. Оба молчали. «Не ошибусь, если предположу, что вы попали в аварию», — спросил провожатый, когда молчать стало уже неприлично. «Угадали. Отвлеклась на минуту за рулем, и вот результат». «Ничего, тут вас поставят на ноги, даже не сомневайтесь». Он взглянул на нее внимательно и продолжил. «И шрамик на лице опытный пластический хирург быстро уберет». «Правда? Я думала, это со мной навсегда». Соврала, конечно. Но пусть товарищ думает, что она наивна. «Что вы! На таком хорошеньком личике не должно быть никаких шрамов. Если надо, я дам вам телефон клиники, где работает такой хирург, мой хороший знакомый». «Ох, как было бы здорово!» Даша на секунду остановилась. Неловко, читай нарочно, прижалась грудью к груди парня, чувствуя щекой холодную ткань халата. «Спасибо вам большое!» «Да не стоит!» Кажется, он смущен. «Молодой!» Еще не стал циником до мозга костей, как большинство врачей, отработавших в больницах много лет. «Кажется, мы пришли». Она остановилась у дверей своей палаты. «Кстати, я Даша». «Антон». Он замялся, видимо, думал, прибавлять ли к имени отчество. «Просто Антон? Для вас – да». «Антон», — произнесла она с легким жеманством, — «жаль, что вы не мой лечащий врач. С вами я выздоровела бы в разы быстрее». Дарья быстро провела рукой по лацкану его халата. Она хорошо знала, что прикосновение — отличная приманка при обольщении мужчины. «И не забудьте о телефоне». «Клятвенно обещаю», — он открыл ей дверь в палату. «Хорошего дня, Даша». В палату Дарья вернулась с хорошим настроением. Как же удачно она прогулялась по коридору, развлеклась беседой с доктором. Это раз. Два, что сам он ей понравился, надо это признать. Есть в нем какой-то пятый элемент. А еще основательность, серьезность. И ясно как день Дарья тоже зацепила парня. И это в халате, и без грамма косметики на лице. А что будет, когда Даша предстанет перед ним во всеоружии? Только мертвый не соблазнится ее прелестями, если Дарья всерьез возьмется за дело. Успех обеспечен. А жена не стена, подвинет. Уже лежа в постели, она обдумывала свои новые дерзкие амурные планы и довольно улыбалась. Впервые Даше по-настоящему захотелось замуж. Заботливый, внимательный мужчина рядом. Любовь, ночи без сна, полные нежной страсти. Картинка вырисовывалась фантастическая. И потенциальный жених только что повстречался ей на пути. Да, такой парень — вполне подходящая партия для умной и симпатичной девчонки Дарьи Елагиной. Но утро все расставило по своим местам. За окном, навевая печаль, моросил дождь. Как заведенный, он монотонно стучал каплями по карнизу. Осенний дождик, словно слезы неба. Безрадостное зрелище. Утро ничего не изменило. Дарья по-прежнему в больнице, не самом лучшем месте на свете. И по-прежнему больна. А парень с приятным именем Антон, просто врач этой больницы, который, может, никогда больше не заглянет к ней в палату. К тому же снова этот сон. Уж которую ночь снился ей ребенок. Девочка в белом платье, тянувшая к ней руки. Лица не разглядеть. Ее дочь? Тогда она даже видеть новорожденную не захотела, чтоб лицо ее навечно не застряло в памяти. Даша почти не вспоминала об оставленном в роддоме ребенке, приказав себе верить, что с ней все в порядке. Но сон почему-то снился. Жуть. Вот только мук совести ей не хватало. Невеселое утро продолжилось так же невесело. Приходил следователь, просил подписать какие-то бумаги. Недовольно качая седой головой, просветил Дарью, что ее признали виновной в аварии, что будет суд, и ей придется компенсировать ущерб пострадавшему. Машина на платной стоянке, за это тоже придется выложить приличную сумму. Деньги, деньги. Кто б сказал, где их взять? Как все печально. Почему в жизни так много забот? Почему жизнь так несовершенно. Даша хотела радости, праздника, хотела бокал хорошего вина или хотя бы банку джин-тоника, поддеть ногтем крышечку, услышать приятное шипение пускающего пузырьки напитка, сделать первый глоток. Вот оно, маленькое счастье. Но пока счастья не было, пока были опасения, что, возможно, она будет хромать. Такой вывод сделал ее лечащий врач, рассматривая на свет Дашкину рентгенограмму. Вслух он этого не сказал, пробормотал себе под нос. Но Дарья услышала, со слухом у нее пока что все в порядке. «Вы сказали, я буду хромать?» Ее голос, взвившийся, высоко дрогнул. В глазах полыхнул гнев, словно этот старый доктор и никто иной виноват в Дашином будущем несовершенстве. «Эй, милая!» Этого вам пока никто не скажет. Ладно, выздоравливайте. Бросив эту дежурную фразу, врач направился к выходу. Да ты не вздумай переживать. Мария Сергеевна подняла голову с подушки, уперлась в нее локтем. Замуж все равно возьмут, рожица-то хорошенькая. Но в следующий раз думай, стоит ли в жизни шкодить. Все к тебе же и вернется, как сейчас. Закон бумеранга. Это сказала третья, вечно молчавшая обитательница их палаты. Ну, достали. Сейчас она устроит этим бабам грандиозный разнос. Дарья набрала в легкие воздуха, приготовившись к гневной тираде. Она поставит этих дур на место, вещуньи, блин. Злые слова уже рвались с языка, но легкий стук в дверь ее остановил. Кто еще там? Антон. Ее новый знакомый с апельсином в руке чинно зашел в палату. Ох, правда, что ли? Он обещал зайти, и он здесь? Вау! Это маленькая, но многообещающая победа. И, наконец-то, хоть одно приятное лицо. Вы? Всем добрый день. Дарья подтянула тело вверх, села, опершись на подушку спиной. Попытаться встать и выглядеть при этом неуклюжим слоном ей сейчас этого не надо. Вот обещал и зашел. Антон присел на край кровати, протянул ей листок. «Держите обещанный телефон». «Если мужчина брался решать твои проблемы, считай, он в тебе заинтересован. Тут уж комментарии излишни. А ей надо закрепить свой успех. Тонко дать понять, что она ему рада, и завлекать дальше, доставать новые крючки, незаметные, но действенные, и цеплять ими ничего не подозревавшую жертву. Расстегнутая верхняя пуговка халата, чтоб мужской взгляд упал на милую ложбинку женской груди». «Нет». Слишком примитивно. Взять тонкой лестью? Нет. Дарья сделает то, что больше всего любит мужчины. Она восхитится им. «Спасибо. Вы такой... такой...» Даша постаралась увлажнить взор. Пусть видит, как она тронута. «Да ерунда. И совсем не ерунда!» С горячностью воскликнула она. «Не забыть о просьбе незнакомой девушки... Совсем не ерунда. Не каждый на это способен. Мужчину всегда будет тянуть к женщине, рядом с которой он чувствует себя героем». Антон смущенно отвел глаза в сторону. Даша, чтобы усилить эффект своей фразы, благодарно коснулась его руки, накрыла своей ладонью и на несколько секунд забыла убрать свою руку. «Вы так внимательны, так добры ко мне». Тут главное вовремя остановиться, не переборщить. Ее тело, ее поза и так источали желание нравиться, но Антон перебил ее сам. «Да, и вот вам апельсин, фрукт здоровья. Поправляйтесь, а мне надо идти, работа. Если будут проблемы, ищите меня в 205-м кабинете в конце коридора». Он поднялся и направился к дверям. «Еще раз спасибо!» — крикнула Даша ему в спину. «Пусть знает, такие девчонки, как она, умеют быть благодарными». Приподнятая благодаря визиту Антона настроение держалась до самого вечера. А ночью опять маята. В больничных стенах память принимается усердно подбрасывать то, что хотелось бы забыть. Например, историю мести бывшей подруги, так и не доведенную до конца. Как будто дорожное происшествие для того и случилось, чтобы не дать Дарье перейти к следующему этапу возмездия и наказать за зло. Может такое быть. Возможно, фраза о бумеранге не просто фраза, и обратно мы реально получаем то, что отправили в этот мир. Да нет. Нет. Чепуха все это.